Глава 13. Мечты сбываются. Я проснулась от аромата свежемолотого кофе, приготовленного любимым. За последние 5 лет в основном я просыпалась от ненавистного звука будильника или же от раннего звонка родителей. И сегодня, когда аромат напитка коснулся моих ноздрей, с непривычки я подумала, что моя нервная система дала сбой, выдавая галлюцинации за желаемую реальность. Осознание того, что я нахожусь в чужой постели, приходило ко мне постепенно. Сначала я почувствовала кожей мягкость и прохладу шелковых простыней, а не привычных хлопковых. Затем аромат кофе перемешался с еле уловимыми нотками сандала и леса, которые могли принадлежать только одному мужчине. Картинки прошлой ночи, проведенной с Огневым, завертелись в моей голове с невероятной скоростью. Я резко села в постели, поморщившись от непривычной, еле ощутимой боли между бедер, и оглянулась по сторонам. На прикроватной тумбочке стоял поднос с чашкой кофе, аромат которого дразнил и манил. Я находилась в просторной спальне, в которой присутствовала теплая цветовая гамма. На полу были разбросаны декоративные подушки и покрывало в тон с тяжелыми портьерами. Я резко отвела взгляд. То, что они были в беспорядке на полу, по какой-то причине смущало меня и заставляло нервничать. Проснулась. Ленивый с хрипотцой голос отвлек меня от созерцания небольшого беспорядка. Огнев вышел из гардеробной, примыкающей к спальне, и направился ко мне, на ходу завязывая галстук. На нем был темно-серый деловой костюм. Он был готов к очередному дню управлять своей империей. В который раз я почувствовала исходящую от него ауру властности. Мысль о том, что он полностью одет, а мое голое тело прикрывает лишь тонкое покрывало, заставила почувствовать себя беззащитной ланью в логове голодного льва. Не зная, куда деть себя от смущения, я потянулась к чашке и пригубила горячий кофе. «Спасибо». Сказала я тихо. «За что?» «За кофе. Именно такой я люблю». Он ничего не ответил. Я подняла взгляд. От увиденного у меня перехватило дыхание. В его глазах было столько нежности. Она била через край, окутала меня тонкой пеленой, питая каждую клеточку тела теплотой, которую я физически ощущала. «Не поможешь?» Он указал на галстук. Я поставила аккуратно чашку на поднос и, запихнув простынь под мышки, на коленях приблизилась к краю кровати, у которой стоял Огнев. Не глядя на него, я сосредоточенно принялась завязывать галстук. Как будто от этого зависела вся моя жизнь. Он стоял, засунув руки глубоко в карманы брюк, не прикасаясь ко мне. Я чувствовала его взгляд и дыхание на своем лице. Я так и не посмела посмотреть ему в глаза, когда закончила завязывать узел галстука, а лишь подняла взгляд на ямочку подбородка. Эта ямочка, сводившая меня с ума на протяжении стольких месяцев, находилась совсем близко. Не в силах удержаться, я подняла руки, обхватила голову Огнева и притянула ближе, целуя гладко выбритый подбородок. Чтобы не дать нам упасть, он уперся коленом в матрас, переместив наш вес на себя. И крепко прижал к своему телу. Я тихо застонала. Белоснежная простынь упала, обнажая меня. Кожей я почувствовала мягкую ткань его костюма. Его рука опустилась ниже и... «Ой!» – пискнула я, резко отстранившись, и недоверчиво посмотрела на Огнева. «Он действительно только что шлепнул меня по попе?» «Действительно, ой, Вероника!» «Уже почти полдень, и я еще не вышел из дома, это во-первых. Во-вторых, час назад у меня была назначена встреча с министром телекоммуникаций, которую мне пришлось перенести уже в третий раз. А в-третьих...» — добавил он охрипшим голосом. «Если ты сию же минуту не прикроешь свои прелести, то мне придется задержаться как минимум еще на час». Я прикусила губу и неуклюже попыталась вновь закутаться в простыню. Она оказалась скомканной, и мне понадобилось немного времени, чтобы спрятаться от прямого взгляда серых глаз. Ты отменил встречу из-за меня? Из-за тебя, — подтвердил он, медленно скользнув взглядом по моим распущенным волосам. Извини, я не хотела помешать твоим планам. Он не ответил, продолжая пристально разглядывать мое лицо. «Как проведешь сегодняшний день?» Я пожала плечами. «Заскочу домой, переоденусь и прямиком на работу». «Исключено, ты в отпуске». «Но я не...» «Вероника, пожалуйста, не спорь», — сказал он устало. «Тебе действительно нужен отпуск. Ты очень похудела с момента нашей первой встречи. Я привык к быстрому ритму». Привык, что мои люди работают, не покладая рук, по 12 часов в сутки. Но из-за бесконечных сделок я не заметил, что ты еще не совсем готова к объему работы, с которым столкнулась. Мне не нужны хорошие результаты твоей деятельности ценой твоего здоровья. Он взглянул на наручные часы. Я подумаю, что можно изменить, чтобы ты не была настолько загружена работой. Но я люблю свою работу. Люблю то, что я делаю для компании. Поверь, на данный момент я не нуждаюсь в отпуске, я в порядке. Правда. Забудь, что я сказала тебе вчера. Сказала я с мольбой. Эта тема закрыта. Боже, как я ненавидела этот непоколебимый огневский тон. Ну как же ему объяснить, что мне намного труднее будет справиться с обязанностями, которые накопятся в течение 2 недель, нежели сейчас? «На плите завтрак. Пожалуйста, съешь все, что я приготовил. Ключи от квартиры на комоде, на всякий случай, если ты захочешь выйти. Но я бы предпочел, чтобы ты ждала меня здесь, когда я вернусь. Новый телефон тоже на комоде». «Ты купил мне телефон?» «Да». «И приготовил завтрак?» «Да». «Для меня?» «Для тебя, Вероника». «Я люблю тебя». И еще вопросы. Когда ты вернешься? Я постараюсь освободиться не позже 8. Я буду тебя ждать. Здесь. Здесь в квартире или здесь в постели? Не смущай меня, пожалуйста. Огнев запрокинул голову и громко рассмеялся. Вероника, ты неподражаема, сказал он сквозь смех. «Тебе 24 года, а ты все смущаешься, услышав подобные фразы». «Не вижу ничего смешного». «Я тоже. На самом деле это не смешно. Это восхитительно», — сказал он совсем тихо. Несколько секунд он продолжал непрерывно смотреть на меня. Затем снова взглянул на часы. «Мне пора». Выходя из спальни, он на миг приостановился у двери и, обернувшись, сказал... «Я рад, что именно ты стала причиной моего испорченного сегодняшнего графика». Он ушел, а я так и осталась сидеть с открытым ртом, глядя на закрытую дверь. Вот тебе и откровение от самого Александра Огнева. Откинувшись на мягкие подушки, я с головой укуталась покрывалом и прикрыла глаза. На моих губах играла улыбка. Глупая, счастливая улыбка. Еще вчера мне казалось, что мой мир в очередной раз рухнул, что мне снова придется выкарабкиваться из липкой темной трясины, полной боли и отчаяния, и заново учиться любить жизнь, любить свою судьбу и перематывать непрерывно в голове одну и ту же фразу. «У меня все отлично, жизнь продолжается», чтобы под конец поверить, что на самом деле так оно и есть. Но вот сегодня... Сегодня я проснулась другим человеком. Счастливым, полноценным, любящим, любимым. Глупо. Но почему-то мне казалось, что Огнев любит меня. Конечно, не той возвышенной любовью, о которой пишут в романах, а своей, своеобразной, огневской любовью. Мысль о том, что им движет лишь физическое желание, тревожила меня, вытесняя из памяти все приятные моменты, проведенные рядом с Огневым прошлой ночью. Не позволю. Не позволю неприятным сомнениям омрачить сегодняшнее утро. Хотя, если смотреть на вещи трезво и прислушаться к разуму, картина была предельно ясна. Моя персона вызывала огневый интерес лишь потому, что я являлась для него таким экземпляром неординарной личности, которая постоянно попадает в нелепые ситуации. Ну и, конечно же, то, что я физически его привлекаю. Если помнить об этих вещах все время, не грезить о светлом совместном будущем, не забивать себе голову романтической чушью и не надеяться на то, что «а может, он все-таки меня полюбит?», то последствия, а точнее жизнь по окончании нашего романа, не будут мне казаться концом света. «Все будет хорошо, Вероника», — сказала я себе. «Буду наслаждаться и радоваться каждой минуте, проведенной рядом с Огневым. Никто и ничто не сможет омрачить наши отношения», — подумала я, засыпая. Проснувшись, я почувствовала зверский голод. И первое, что сделала, это направилась на кухню в поисках еды. Фриттата с овощами и ветчиной, приготовленная Огневым, оказалась очень вкусной. Буквально за 5 минут я съела все, что было на сковороде. Однозначно, он умел готовить. Идеальный мужчина. Затем приняла ванну и решила приготовить ему ужин. Из продуктов, которые нашла, единственное, что я могла придумать, это спагетти с соусом песто. Пока готовила ужин, неприятное чувство, что я делаю что-то запретное, неправильное, тревожило меня. Мне казалось, что я ступила на территорию, на которой не имею права находиться. Мне хотелось сделать приятное своему мужчине и приготовить ему вкусный ужин. И в то же время я не хотела фамильярничать в его доме. То же чувство у меня возникло, когда я чистила зубы одноразовой щеткой. Смогу ли я принести сюда свою зубную щетку и хотя бы пару комплектов нижнего белья, если буду проводить ночи в его квартире? Мне бы этого очень хотелось. И в то же время я не желала навязываться ему, принося личные принадлежности. «Аппетитно». Ложка со звоном упала, обрызгав пол соусом. «Черт!» Схватив бумажное полотенце, я присела на колени, тщательно оттирая пол от жирных пятен. «Ты напугал меня. Не думала, что ты вернешься так рано», — сказала я, не поднимая головы. Через пару секунд перед моим взором появилась пара темно-коричневых итальянских туфель. «Еще бы не пахнуть соусу аппетитно», — пробормотала я себе под нос. Готовить я любила, и блюда получались у меня вкуснейшие. По крайней мере, так мне говорили многие. Я не имел в виду запах еды. Его голос, ленивый и с хрипотцой, заставил меня резко вскинуть голову. Мужчины не могут быть такими красивыми. «А что ты имел в виду?» — спросила я тихо. «Твой вид сзади». Я прикусила губу. «То есть мою попу?» «То есть твою аппетитную попу». «И что в ней особенного?» «Ты серьезно?» — сказал он удивленно. «Мне все твердят, что у меня классная попа, но я не могу понять, что в ней...» «Стоп!» — Огнев взмахнул рукой. «Встань!» Пыхтя, словно старуха, я встала на ноги, недоуменно глядя на него. «Что это с ним?» Огнев взял у меня из рук полотенце и небрежно бросил на столешницу, о которую облокотился, и за локоть притянул к себе. Его взгляд проникал в душу. «А теперь рассказывай, кто это все?» «Не поняла». «Ты сказала, что все восхищаются твоей задницей. Все это кто?» «Ничего себе! Мне стало смешно от нелепой ситуации. Неужели Огнев будет ревновать меня по пустякам? Если и дальше так пойдет, то дело дрянь». «Да, девочка, кажется, ты влипла по полной». «Саш». Я мягко положила руки на его грудь. Мускулы под моими ладонями напряглись. «Тебе не кажется данная ситуация абсурдной?» «Нисколько». «Ты меня будешь ревновать по каждым пустякам?» «Я не знаю. Не коси стрелки. Так кто это все?» «Тебе перечислить по именам или как?» В ответ лишь грозный взгляд. Подавляя улыбку, я начала загибать пальцы. «Значит так, начнем. Лера и Артем говорят мне об этом постоянно. Потом Надя, кажется, сделала мне комплимент разок. Сколько лет этому Артему? На год старше меня, а что? Ничего, продолжай. Пожалуй, все. Огнев уставился на меня недоверчиво, а я решила промолчать о том, как часто ловила взгляды мужчин, парней и даже женщин на своей пятой точке. Всеми силами я пыталась подавить улыбку, поджав губы. «Не смей смеяться!» «Не буду», — сказала я, приподнимаясь и легко касаясь губами его твердых губ. Последовала незамедлительная реакция. Огнев крепче прижал к своему телу, прикусил нижнюю губу, затем его язык ворвался в мой рот почти грубо, даря незабываемые ощущения. Я задохнулась от такого напора, дыхание сбилось. Я с трудом держалась на ногах, но крепкие руки не давали мне упасть. Низ живота заполнила сладкая истома. Я хотела его. Боже, как безумно я хотела этого сильного и в то же время нежного мужчину. Я громко застонала ему в рот, не прерывая поцелуя. Через секунду доказательство и его желание упиралось мне в живот. Я резко вырвалась из его объятий, отскочив на пару шагов. «А чего ты ожидала?» – спросил он лениво. Я уставилась на выпирающий член, а затем смущенно отвела взгляд. «Пойду приму душ. Холодный. Не то нам придется отложить ужин на неопределенное время». Моя грудь ходила ходуном. Мне по-прежнему было трудно дышать. А вот причина моего волнения легко оттолкнулась от столешницы и направилась, как ни в чем не бывало, к выходу. «Спущусь через 10 минут». Я подошла к раковине и, включив кран, плеснула в лицо холодной воды, пытаясь хоть немного прийти в себя. «Как ты провела время?» «Сегодняшний ужин мы тоже решили провести на кухне. Как мне казалось, она была намного уютней столовой». Приглушенный свет, низкая широкая ваза с белыми пионами в центре стола, которую я принесла из прихожей, и тихая музыка Вивальди, доносящаяся из динамиков, установленных по всей квартире, придали нашему ужину немного романтики. Напротив меня сидел мужчина, на которого я была готова молиться день и ночь. Он был до невозможности красив, с влажными волосами после душа и отросшей за день щетиной. Я проспала почти весь день. Затем съела приготовленный тобой завтрак. «Весь?» «Весь». Он удовлетворенно кивнул, пригубив вина. «Он оказался очень вкусным. Спасибо». «Пожалуйста». Он слегка улыбался, разглядывая мое лицо. «Что?» «Ты очень красивая», — хрипло сказал он, не сводя с меня прямого взгляда. У меня перехватило дыхание. «Спасибо. Ты тоже очень красив. Очень». Мы глядели друг на друга. Я знала, что в моих глазах именно в этот момент легко можно было распознать мою любовь. Я не отвела взгляд, как обычно. Пусть видит. Пусть знает, что так, как я, никто и никогда его не полюбит. Зазвонил телефон. Огнев взглянул на дисплей и не ответил, отключив звук. «Я влюбилась в твою ванную. Я не могла вылезти из нее целый час. Пожалуй, это лучшее место во всей твоей квартире». «А я думал, что лучшее место в моей квартире – это моя спальня, а точнее кровать». «Тебе так сильно нравится меня смущать?» «Мне безумно сильно нравится тебя смущать. В такие моменты ты становишься еще красивее». На этот раз я не выдержала и уткнулась в тарелку. Телефон снова зазвонил. «Извини, я должен ответить». Я лишь кивнула. «Огнев». Он откинулся на спинку стула, вертя ножку бокала между пальцами. «Мне плевать». Его голос по-прежнему был спокоен. Но отчего-то в этот момент мне захотелось оказаться совершенно в другом месте. Я взглянула в лицо любимого. Мягкость и нежность в глазах, которые я читала всего пару мгновений назад, бесследно исчезли, уступая место жесткости. «Не мне тебя учить, Рома, что ты должен делать. Даю тебе 2 недели. Я хочу, я очень сильно хочу знать про него все. Абсолютно все. Мне плевать, какими способами и путями ты достанешь мне информацию. Хорошо, даю тебе полную свободу действий. И отключился, залпом осушив содержимое бокала. Я хотела подойти, прижать его голову к своей груди, погладить волосы, как любящая мать погладила бы своего сына в момент, когда у него на душе тревожно. Хотела спросить, выслушать, посоветовать. Обнять, поцеловать нежно-нежно морщинку между хмурыми бровями. И уберечь от всего мира. Хотела. Очень хотела. Но так и не сдвинулась с места. Побоялась, испугалась. Думала, что буду отвергнута, потому что не знала, нужны ли мои поддержка и участие. Я любила человека, которого не знала. Не знала, что мне можно, а что нельзя. Не зная, куда себя деть в неловкой ситуации, встала и принялась молча убирать со стола. Подошла к Огневу, чтобы забрать и его тарелку. Длинные пальцы обхватили мое запястье. Крепко, но не больно. «Потом уберешь». Он встал и потянул меня из кухни. Шел быстро, не особо заботясь, успеваю ли я за ним. Длинный коридор, поворот, холл, лестница, снова коридор, его спальня. «Раздевайся». На языке вертелся вопрос о причине резкой перемены его настроения. Но я так и не решалась задать его. А лишь трясущимися руками стянула свитер. Затем попробовала расстегнуть джинсы, но дрожащие пальцы не подчинялись. Огнев подошел, опрокинул на кровать и, приподняв мои бедра, одним рывком стянул их. Еще через секунду оказалась распластанной под тяжелым мужским телом. Его ладонь жадно исследует мое тело. Язык грубо врывается в мой рот, и мне лишь приходится подчиняться сокрушительной силе. Голова идет кругом. Сердце то замирает, то бешено принимается биться. Его губы требовательные и настойчивые. Грубые ласки причиняют легкую боль и дарят наслаждение. Он целует мою шею, немного покусывая кожу. Затем губы спускаются ниже и обхватывают сосок. Стон наслаждения вырывается из моих легких. Я выгибаюсь дугой, моля о большем. Ладонь опускается на низ моего живота. Чуть давит. И я чувствую, как в том месте пульсирующий ком наслаждения растет, пока не достигает размеров Вселенной. Затем его пальцы опускаются еще ниже и накрывают самое чувствительное место. Он шепотом приказывает раздвинуть ноги. Там горячо и влажно. Уверенные пальцы нежно гладят уже набухшие складки. Потом раздвигают их, ища тот бутон, в котором расцветает желание. Твердый и пульсирующий. Он обвел вокруг него пальцем. По мне прошел словно испепеляющий удар молнии. Я вздрогнула, повинуясь каждому его движению. Палец Огнева вдруг проник в самую глубь моего тела. Я застонала, не зная, где искать избавление. Еще одно движение, и пожар внутри разгорается с новой силой. Я не в силах справиться с желанием. Мне хочется большего, гораздо большего. «Прошу тебя», — всхлипнула я. Мое тело тут же получает желаемое. Одним уверенным толчком Огнев проникает настолько глубоко, насколько я могла его принять. Он наполняет меня снова и снова, до самой глубины, до самого сердца. Пожар внутри полыхает вовсю, сметая все преграды. Я теряю рассудок, теряю себя. Горячая волна возбуждения, нарастая, рассыпается брызгами. Мне безумно хорошо. Настолько хорошо, что я не в силах удержать слезы. Следом за мной по телу Огнева проходит судорога, и он изливается в меня, целуя мои соленые губы. «Не плачь, малышка», — сказал он нежно, всматриваясь в мое лицо. «Я сделал тебе больно?» «Нет», — ответила я, уткнувшись лицом в его шею. «Тогда почему ты плачешь?» «Потому что мне очень хорошо с тобой. Очень хорошо». Огнев осторожно приподнялся и лег на бок, увлекая меня за собой. Наши тела по-прежнему были соединены. Я согласна на все, лишь бы провести остаток жизни вот так, В нежных объятиях сильного мужчины, рядом с которым я вновь возродилась. Рядом с которым я познала, что значит любить и быть желанной.